Друзья, я Вадим, Open Yoga, openyogaclass.com. Вся информация, это у нас семинар пока о йоге. Соответственно, какая часть? 3.5. Значит, 20, какой сегодня? 21 мая 2023 года, да. Значит, если есть какие-то вопросы, самое время их сейчас задать. Если какие-то вопросы, прошу вас, комментарии, замечания. Да, да. Да. Такой вопрос. Вот мы выкладываем себя там, в соцсетях, в YouTube. Ага. Например, лекции там свои по йоге, практику, угу. Свою личную жизнь. Да. А вот, допустим, дети в нашем окружении, допустим, мои дети, могу я выкладывать их? И как вы к этому относитесь вообще? Предельно положительно. А Жужик здесь? Да. Ага, вон он, свет очей. Балбес. Юное дарование, да. Значит, я над Жужиком бесчеловечные, точнее, сверхчеловечные опыты, да. Вот, смотрите, это не просто нужно, а это очень важный навык, но только очень аккуратно его надо внедрять. О, сидит. Да, в телефоне. Опять в телефоне, а? Ай-яй-яй. Ай-яй, вот так вот, да. Да уважать-то надо, то он балбесом вырастет. Вот что боюсь я. Да, так вот, смотрите, какая ситуация. Дети это вообще особая тема. У меня дочь, как вы думаете, на кого учится? Абсолютно правильно, да, вот. Сколько я, значит, говорю, что ребята, ну, там и так далее, и тому подобное, да, то есть попробую я своей дочери что-нибудь сказать, знаете, куда я пойду, и как быстро, да, вот. И это очень хорошо в том смысле, что я в ее возрасте был еще более куда, как это самое, несговорчивый, и в этом есть своего рода тоже какая-то охранительная система отцов и детей, когда дети должны, в общем-то, жить своей жизнью, ну, кажется, конечно, слушаться родителей, но не так, чтобы особо. Другой разговор, что какие-то навыки, вот когда мы им даем с самого детства, они естественным образом входят в жизнь и дальше продолжаются. Значит, вот я Жужика попросил, я его попросил сделать YouTube-канал, он его сделал. Я его попросил, а теперь записывай там какие-то ролики. Он начал записывать. Жужик, ты какие ролики записывал? Обычные. У него сейчас вот басок уже вот ночью такой вот это самое подойдет. Как дела? Я уже бояться начинаю. Вот, да. И понятно, что он там в эти все игрушки, типа Майнкрафт, да? Ну, отзовись, да? Вот, а потом я сказал, Жужик, ну давай это самое, что-нибудь умное записывать, дал ему книжку, он стал ее начитывать и записывать. И это у него на самом деле очень нормально, хорошо пошло до того момента, когда я сказал Жужику, а давай я тебя на камеру сниму. И вот тут вот все, блок. То есть вот, если приучить детей не бояться камеры, это гигантский плюс для их будущего, потому что сейчас... мир коммуникаций, следующий семинар у нас, скорее всего, будет, я не знаю, либо по артха-йоге, йоге преуспевания, либо по раджа-йоге, ну, вот сейчас еще решим. Но мир стремительно поменялся, и на первый план выходят какие-то навыки, в первую очередь у детей, которые либо делают их успешные, и они там, скажем, начинают гораздо с меньшими сопротивлениями расти, там, делать карьеру, зарабатывать деньги, если угодно, там, и так далее. А есть, но это очень тяжело дается. Это в первую очередь умение спокойно о себе рассказывать и умение не бояться камеры. Потому что инстинктивно, ну, дети до какого-то возраста, они камеры не боятся просто потому, что они не понимают, что это такое. Вот, да. А начиная с какого-то момента начинается быть ступор. И поэтому лучше всего вот этот вот момент ступора перепрыгнуть, когда уже, на камеру, ничего страшного нет, нет, и сейчас ничего страшного, и теперь ничего страшного, вот как-то так плавно перепрыгнуть, потому что вот сейчас вот у меня с боем, я вот все Жужика прошу, Жужик, ну там, сними себя там это, нет, зачем, не хочу, я говорю, Жужик, ну ты понимаешь, тебе программа работает, это не ты придумал, да, это вот внутри, да, ну это мы все проходим через такой, и вот если ее в детстве преодолеть, то очень много проблем потом в течение жизни решается. А если нет, вот человек начинает в себе быть, ему ну, очень тяжело. Есть люди, которые вот уже во взрослом возрасте ну, совершенно не могут публично выступать. То есть они вот боятся сцены, они боятся два слова сказать для других. Их просто их в пот бросает, они там бледнеют, краснеют. Только потому, что ну, вот, ну, как бы такое вот шоковое состояние. И если помочь очень аккуратно с самого детства это шоковое состояние как бы обойти, сказать, а его и не было, и нет. Да, все, вот, ну, перед фактом. Да. Вот, это гигантский плюс в будущее ребенка по той простой причине, что вы помните delegation responsibility, тот факт, что дети родились именно у вас, а не там, где-нибудь в другом месте, они делегировали вам полномочия. Да, их, что называется, совершеннолетие, заботиться о них и воспитывать так, как считаете нужным вы, а не как считают нужным они или какие-то умные дяди и тети вокруг. То есть фактом того, что дети родились у вас, значит, только вы отвечаете и только ваша точка зрения, как воспитывать детей правомерно. Все остальные пускай рожают своих и там учат, да. Вот. И тут, конечно же, если вы считаете нужным, скажем, с детства обучать, допустим, ну что вот что самое критичное? Обучать языкам, ну, в первую очередь английскому языку, обучать математике. Это вообще отдельная тема, я просто сейчас вот кинулся, я вижу, что ну, как бы математики неправильно учат. Неправильно учат математики, а потом вот шок на всю жизнь, потому что дети, они зазубривают, не понимая. А когда ты зазубриваешь, не понимая, ты не можешь себя чувствовать естественным, и ты боишься всего нового, потому что ты старое не понимаешь, ты его просто тупо зазубрил. А ты новое не поймешь, потому что ты предыдущее не понимал. Так вот, все, что касается языков, все, что касается математики, это надо с детства. Все, что касается коммуникации с себе подобными, то есть с детьми, все, что касается умения публично выступать, это вот лучше всего давать с детства, чтобы вот когда начинается пубертатный период и клинит откровенно. Я просто по себе помню, я себя маленького помню. Ты уже вроде как уже на автопилоте это уже делаешь, уже, ну, уже а что бояться, я уже это делаю. Понимаете, да? А если ты этого не делаешь, тебя просят начать делать, ой, тогда все, ступор. Очень-очень большой ступор. Потом, конечно же, самая гигантская проблема сейчас это компьютеры, телефоны, потому что ты туда залазишь и все, и вот вытащить невозможно, невозможно вытащить. И как бы это такая, как бы, это гигантская проблема, да, вот для детей. Ну как к ней относиться? Но вообще это серьезная проблема. Серьезная проблема, но я не думаю, что она уж совсем-совсем серьезная, потому что в мое поколение то же самое было с телевизором. То есть, а что ты вечно телевизор смотришь, иди на улицу гуляй. Нет, я там мультики жду. Вот, да, и здесь, как мне видится, выход есть, но он, опять же, очень затратный, и нужно, так сказать, это самое, добрая воля родителей. То, что они будут играть в компьютер, это никуда не деться. Ну, то есть, если вы будете запрещать, он вырастет потом здоровым лбом, и когда вы видеть не будете, это станет для него навязчивой идеей. Я, к сожалению, встречал в своей жизни вот из хороших семей таких, знаете, пайник мальчиков и девочек, их держали в черном теле, пока они были маленькие, да? А потом они вырастали, знаю, маленький поросенок вырастал в большую свинью, да? И он от этого компьютера оторваться не может. Или он там какой-нибудь там велосипед, самокат, вот ему не давали, а он уже здоровый лоб, уже дядьки там под 40 лет, понимаете, а он там все вот это вот восполняет. Почему? Потому что вот этот вот эффект кама-йоги, что запретный плод сладок, и чем сильнее вы его запрещаете, тем глубже он дает отпечаток, а нашему же мозгу все равно, вы понимаете, он же ведь программируемый. Значит, ага, раз от тебя это прячут, значит, это очень важно, потому что если было бы не важно, не прятали бы. значит, себе оставили, да, то есть, значит, мне не дают и так далее, да, то есть здесь я вижу выход только следующий, это, ну, вот отобрать сейчас у Жужика телефон и дать ему компьютер, а на компьютер поставить какую-нибудь операционную систему типа Linux'а. И сказать: Жужик, хочешь играть в эти самые, в игры компьютерные? Вот давай-ка с Linux'ом разберись, вот что такое командная строка, как подключиться на сервер, как скачать, как установить, как там права пользования выставить, да? То есть, ну, какой-то такой налог на мозги. Ну что, хочешь играть? Пожалуйста, только сам преодолей эти препятствия. И вот если хотя бы один раз ребенок вот не на блюдечке с голубой каемочкой, вы ему подарили там приставку телевизионную, да, и он только знает, что это, как это, нажимает на кнопки, все, это тупиковый вариант. А вот если он сам как-то продумал, как-то сделал и достиг, и потом играет, вот здесь хоть какой-то шанс того, что он, ну, как бы запомнит этот алгоритм преодоления препятствия и, значит, вот этот сам. Да? Но это тоже очень тяжело сделать, потому что вот я, я сюда притащил, специально взял ему на Linux компьютер. Вот, и он все, отвернулся, он опять телефон утянул. А он вообще должен был бы с этим, с компьютером сидеть тут. Вот, на Linux ставить. Чего он ты должен ставить был? Жужик! Ну как это ничего? У тебя там как... много чего. Как эта платформа? Steam или как? Ну как называется? Что значит вроде бы? Я что ли играю в компьютерные игры? Да. Ага. Да, я играю, да. Мы с ним играем, кстати. Единственное, во что мы играем, это в стратегии. Стратегии онлайн. Стратегии онлайн. Значит, вот тоже смешная ситуация. И всякие такие... Как же они назывались? Как называется? Red Alert, да, Command and Conquer. Одна из первых стратегий онлайн. Если сидеть в телефоне, то можно прям заснуть. В телефоне, да, надо его разбудить. Надо, нельзя ему, чтобы он заснул. Надо сказать: Жужик, не спать. Да, так вот, какая ситуация такая? Смешная достаточно. Я одно время работал в бизнес-консалтинге. Бизнес-консалтинг на тот момент считался вершиной карьеры в бизнесе. Вот как у нас в стране советов раньше физик-ядерщик, почет и уважение. На Западе, понятно, ученым не особое уважение, а вот если ты бизнесмен, если у тебя MBA, если ты там где-то работал, а если ты еще в каких-нибудь крутых фирмах работал, ну там и венец творения, это бизнес-консалтинг, там реально тяжелая работа, но очень творческая, интересная, и такие фирмы, как там этот самый Boston Consulting Group, McKinsey & Company, Bain, там их, кстати, не так много, их там по пальцам одной руки. Вот, и тут до меня, значит, ну и понятно, что когда это было, сколько, 30 лет назад, когда это все стало появляться, понятно, я сам в это играл. И сперва играл как в игрушку, а потом я стал... А там были первые прототипы искусственных мозгов. Первые, самые первые прототипы, что ты играешь там, все. И потом случилась вот такая вещь, что сейчас вот, ну не знаю, вот это, злые языки утверждают, я сам не видел, но якобы в этих фирмах, в том числе там и McKinsey & Company, при найме на работу, ну когда тебя нанимают на работу, ты там резюме свое подаешь, и перечисляешь, какими ты там навыками обладаешь, значит, чем ты делаешь. И вот, как ни странно, очень приветствуется умение играть в эти самые, как это называется, real-time strategy, да? Да, стратегии реального времени. Так как я работал и так как я играл, я понимаю, почему это действительно очень хороший навык. Опять же, адреналин. Вот ты когда играешь, тебе с одной стороны хочется играть, но в отличие от шахмат, у тебя нет времени подумать. В общем, предельно приближенное состояние, когда ты работаешь на проекте где-нибудь, на каком-нибудь клиенте. Ну, как правило, проект длится там 2-3 недели, у тебя очень ограниченное время. Ты вот, ну представьте, вот жизнь консультанта, бизнес-консультанта, в чем она состоит? Значит, за большие деньги тебя нанимает клиент. Это может быть самые разные компании, банки, там, кто угодно. У них какая-то проблема. И вот ты должен, знаете, как этот, как космодесантник на чужую планету высадиться, Что называется, окопаться, занять круговую оборону, разобраться, что происходит, и дать еще совет, чтобы фирма получала прибыль, ну или решала свои проблемы. Это безумно интересно, это безумно захватывающе. Это вот, ну, это я понимаю, почему это пик карьеры считается на Западе. Но обратная сторона, вы понимаете, да? Да, это безумно расширяет твой горизонт, потому что ты за несколько лет можешь разные отрасли экономики знать лучше, чем их владельцы. Вот, и я в свое время тоже был специалист в области oil and gas, отдельная тема, вообще energy, моя была специальность energy. Даже отдел здесь сделала фирма, где я работал, они объединили, сделали отдел energy. Вот, значит, под эту всю пляску. Я тоже работал, но немножко там другой эшелон консалтинговых фирм. Там большая, тогда она называлась «шестерка», сейчас она называется «большая четверка». Вот. Так вот, смысл в чем, что вот это состояние, когда проблемы надвигаются, а времени катастрофически не хватает, разум начинает работать в другом режиме. Со всеми ошибками и со всеми плюсами. Плюсы – это тебя бодрит, очень сильно бодрит. Это вот, знаете, подобно тому, как вы сдаете в открытой йоге экзамен, у нас культ экзамена. Это очень с внутренним скотством позволяет справиться. Но обратная сторона – у тебя искаженное восприятие времени. Вот совершенно искаженное восприятие времени, всего искаженное. Потому что разум в таком режиме несвойственном, он начинает чудить и выживает в бизнес-консалтинге, ну как же, как и в риэл этом самом, да, тот, кто интуитивно начинает ставить под контроль свой разум. А это сделать, друзья, очень тяжело, очень тяжело. А кто-то на это подсаживается, ну в хорошем смысле слова, там в ряд. Я, кстати, до сих пор даже вон сейчас время от времени включаю, сейчас сделали, как это, как сайт называется? openra.чего.net или ком? Да, вот если кому интересно, можете зайти. Это проект open source, бесплатный абсолютно. Заходите, openra называется сайт. Вот только .net или .com, вот я, или .org. Вот я забыл чего-то там. И там просто скачиваете, ставите, смотрите. Это все то, что было 30-летней давности. То есть там не новое, там очень старые игры. Да, и вот если начинать играть в такие игры, то, понимаете, это, кажется, это вклад в ребенка, потому что потом он мало ли пойдет в McKinsey работать, да, и попадет вот в такую ситуацию. А там еще что очень неочевидно, там неочевидна цепочка событий. Ты делаешь что-то одно, но если ты не следишь за чем-то другим, ты 100% проигрываешь. То есть это как шахматы. Только в несколько раз сложнее из-за того, что в шахматах ты там ход и можешь думать, да, а тут тебе думать не дают. Тут вот и вот в том, ну, в общем, отдельная тема есть. Вот можно, да, какие-то полезные игры, как мне видится, для детишек давать. Но опять же, если начинать запрещать, что начинается? Они начинают там по ночам вскрывать компьютеры, там, пока мама с папой не видят, то есть начинают играть, да, или к друзьям. Но самое страшное, что они такие паиньки, потом ему лет 16, 17, 18, и у него наступают вырванные годы. То есть то, что он не получил в детстве, но что обрело, ну такой сладкий этот самый, становится немножко навязчивой идеей. Он уже там на девочек не смотрит, на друзей не смотрит, он становится в этом смысле таким это искореженным маньяком. Да? Вот это даже страшнее игр мне видится. Вот. Ну а вообще, конечно, как это Ефремов писал, конечно, вот я почему прошу, чтобы даже здесь мы помните, да, что каждый вклад в детей – это самое высшее кармическое достижение. Хотите приобрести положительную карму, чтобы предки были вами довольны, берите детей, играйте с ними, учите их чему-нибудь, вкладывайтесь в них. Вот это знаете, самое надежное средство – кармически. А у нас что происходит? У нас-то идут в школу преподавать там, по остаточному принципу. А все, кто работают с детьми, это должны быть лучшие из лучших. Да? И, ну, раз в мире такого нет, так хоть вот давайте в открытой йоге хотя бы отчасти это все воспроизведем. Потому что до тех пор, пока все не начнет вертеться вокруг детишек... Мы уезжаем. Уезжайте уже! Ай-яй-яй. Ой, какая у тебя машинка славная. Интересность. Где робот? Трансформерка, небось. Вот, пока не начнет вертеться, друзья, мы с вами не брахманы, да? Мы с вами не брахманы. Ну, давай, давай, моя радость, давай. Шоколадку. Конечно же! Только мама разрешит, а то мама потом будет меня ругать, скажет, шоколадка. Так, гайс, еще есть вопросы, прошу вас. Да, значит, а вопрос изначально был, Да, это, кстати, очень хорошая тема, давайте я ее немножко разовью, вот в отношении навыков, с которыми я сейчас сам страдаю от которых, хотя, вот смотрите, тоже такая вещь, казалось бы, с моим послужным списком, и там и бизнес-консалтинг, там что же надо пыль в глаза пускать, вы что думаете, там это составная часть. А все равно, когда вот эти вот новые технологии пошли, что вот этот вот блогинг, что постоянно надо о себе говорить, то есть вот сейчас... Как видится, стратегия выживания следующая. Если ты раз в неделю о себе не напоминаешь, мир о тебе забывает. То есть и ты проигрываешь. И тот человек, который преодолевает себя, постоянно о себе что-то говорит, напоминает, он вокруг себя такую как бы информационную сеть невольно создает. Такое, знаете, сейчас модное слово «нетворкинг». Вот, его знают, и он знает. И потом, когда, допустим, стоит вопрос, его, во-первых, знают, его перестают бояться, и его в первую очередь там приглашают на работу или дают ему возможность какие-то дела вести. То есть сейчас все уперлось в то, чтобы как можно до большего количества людей донести информацию, во-первых, о том, что а, ты есть, б, о том, что ты можешь что-то полезное сделать, В, что, ну, грубо говоря, тебя можно не бояться, что с тобой можно иметь дело. А вот это вот, что тебя не бояться и с тобой можно иметь дело, сейчас, в общем-то, одно из самых важных качеств, да, то есть, вот. И надо начинать, как мне видится, сейчас у каждого должен быть свой YouTube-канал, и туда надо что-то выкладывать. Вот совсем недавно мне почему-то показалось, что сейчас вроде бы должен опять возродиться Twitter. Я вот даже завел себе аккаунт. У нас он, кстати, когда-то был, потом он, ну, мы его забросили. А вот теперь я вижу, что, что по сути дела это тоже та площадка, где можно о себе говорить. Но тут тоже, знаете, такая вещь. Вы же не можете только делать с утра до ночи, что о себе рассказывать. Здесь должно быть некое правило Паретто, что, как говорится, 20% усилия приносит 80% результата. И здесь надо жестко, безжалостно отбрасывать, потому что времени на все не хватит. И, ну, вот сейчас я вижу точно, вот YouTube, да, вот YouTube, он победоносно идет, я смотрю по темпам роста, по темпам просмотров, он начинает задвигать все остальное, поэтому хотите до других людей донести там свою точку зрения, информацию о себе или даже вон знания йоги, его, конечно же, надо в первую очередь выкладывать в YouTube. Потом обязательно выкладывайте в своем исполнении. То есть некоторые говорят, ой, а зачем мне лекцию читать, вы же так хорошо все прочитали, пускай вашу смотрят. Друзья, мою, есть люди, которые вас смотреть будут и из ваших рук йогу возьмут, а из моих нет. Это мой уже там 20-летний опыт показывает, да, или более летний опыт, когда вот я транслирую, да. У каждого преподавателя есть именно его круг, которым, ну, вот какая-то эмпатия, да, и... Поэтому не стесняйтесь, вы помните, что, там, если касается меня, все мои лекции, можете смело их брать, пересказывать от своего лица, я буду только счастлив. Все права у Махатм, чем бы, вся глупость моя, да, поэтому, с одной стороны, вы как бы и йогу двинете, потому что она неизвестна, а с другой стороны, для вас практика как-то и самому засветиться, а это тяжело, все равно, вот все равно я себя на подсознании ловлю. Так, а как я буду выглядеть? Так, может быть потом, все равно приходится себя заставлять. Но с другой стороны, это приносит большую часть успеха. То есть, знаете, вот сейчас такой мир, где упаковка товара приносит больше, чем сам товар. Потому что товар более-менее у всех одинаковый, а вот битва за внимание, за клиента, за распознавание, за то, чтобы вот просто остановить взгляд. Я вижу, что вот этот бы навык бы нам надо поставить на поток, ну, во всяком случае, в открытой йоге, потому как для нас иначе мы йогу не распространим. А с другой стороны, для вас, если вы там начнете свои занятия вести или свои йога-центры открывать, вы все равно столкнетесь с этой проблемой рекламы. От нее никуда не деться. И поэтому давайте мы сейчас небольшое упражнение сделаем. Ну, наверное, все уже, давайте мы... Да, я Вадим, OpenYoga, openyogaclass.com, вся информация, это был семинар по кама-йоге, приезжайте, у нас тут весело, мы в открытый доступ выкладываем только, ну, такую теоретическую часть, ну, конечно, большая часть остается за кадром, потому что, ну, ее просто, ну, не представляется возможным транслировать, поэтому приезжайте, следующий семинар у нас когда будет у нас... 28-30 июля, вообще у нас, как правило, 4 раза в год выездные семинары. Приезжайте один день с единомышленниками, иной раз года стоит там ютубных просмотров. Так, давайте мы на кнопочки нажмем. Так, я...